«За чертой» впервые опубликован в сборнике «Простые рассказы с гор». Ни каста, ни сон на сломанной кровати для любви не препона. «Я отправился искать любовь и потерял себя» — индийская пословица. При всех обстоятельствах человек должен держаться своей касты, своей расы и своего племени. Пусть белый прилепится к белому, а черный к черному. И тогда никакие превратности не нарушат привычного распорядка вещей, не будут внезапны, непостижимы или нежданны. Вот история человека, который ступил за надежные пределы добропорядочного и привычного ему общества и тяжко за это поплатился. Сперва он слишком много узнал, потом слишком много увидел. Он слишком глубоко проник в чужеземную жизнь, больше он этого не повторит. Амир Надхов овраг расположен в самой сердцевине города, сразу за басти Джита Мэгджи, и упирается он в стену с одним единственным окном, забранным решеткой. Басти — поселок, пригород, примечание редакции. В устье оврага стоит огромный хлев, а по обе его стороны высятся глухие стены. Ни Сучет-Синг, ни Гаур-Чанд не склонны позволять своим женщинам глядеть на мир. Держись Дурга-Чаран их взглядов, он был бы сейчас куда счастливее, а маленькая Безеза могла бы по-прежнему замешивать хлеб собственными руками. Ее решетчатое окно выходило в узкий и темный овраг, где не бывает солнца, и буйволы барахтаются в липком синем иле. Безезе было лет 15, она уже овдовела и денно и нощно молила богов послать ей возлюбленного, потому что не была склонна к одинокой жизни. Однажды англичанин по имени Триджиго, бесцельно блуждая по городу, забрел в Амирнатхов овраг и, пройдя мимо буйволов, споткнулся о кучу соломенной трухи. Тут он обнаружил, что овраг кончается тупиком, и услышал за оконной решеткой тихий смешок. Смешок этот был мелодичен, и Триджиго, знавший, что для разных житейских надобностей добрые старые арабские ночи — отличное руководство, подошел поближе к окну и прошептал тот стих из любовной песни Хардиала, который начинается так. «Как человеку не пасть ниц перед лицом нагого солнца, или влюбленному при виде возлюбленной? Если колени мои подогнутся, а сердце моего сердца, виновен ли я в том, что краса твоя меня ослепила?» «Добрые старые арабские ночи» — речь идет о стихах в знаменитом сборнике арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Любовная песня Хардиала. Хардиал — вымышленное имя. Стихи в тексте рассказа написаны Киплингом. Примечание редакции. За окном тихо звякнули женские браслеты, и тоненький голос пропел пятый стих песни. «Увы, увы! Как луне поведать лотосу о своей любви к нему, если врата небесные на запоре и собираются тучи, чреватые дождем? Они похитили у меня возлюбленную, и теперь на вьючных лошадях влекут ее в сторону севера. На ногах железные цепи, что прежде сковали мое сердце. Призовите лучников! Пусть готовят!» Песня внезапно смолкла, и Триджиго ушел из Амирнатхова оврага, недоумевая, кто же эта женщина, которая без запинки подхватила цитату из любовной песни Хардиала. На следующее утро, когда он ехал в контору, какая-то старуха бросила ему в коляску пакет. В пакете Триджиго обнаружил половинку сломанного стеклянного браслета, кроваво-красный цветок дхака, щепотку пхусы, то есть соломенной трухи, и 11 орешков кардамона. Пакет был своего рода письмом, но не бестактным и компрометирующим, а тонким и зашифрованным любовным посланием. Я уже говорил, что Триджего слишком много знал о таких вещах. Англичанину не следует понимать язык предметных писем. Но Триджего разложил эти пустячки у себя на служебном столе и стал вникать в их смысл. Во всей Индии сломанный браслет означает «вдову индуса», потому что после смерти мужа браслеты на ее запястьях положено разбивать. Триджего сразу сообразил, о чем говорит осколок браслета. Цветок тхака значит и «хочу», и «приди», и «напиши», и «опасность», смотря по тому, что еще вложено в пакет. Один орешек кардамона означает «ревность», но если в послании однородных предметов несколько, они теряют свой первоначальный символический смысл и просто указывают на время или в сочетании с благовонными травами, творогом, шафраном, на место встречи. Таким образом, послание гласило: «Вдова, цветок тхака и пхуса, 11 часов». Ключом к разгадке была пхуса. Триджего догадался, предметные письма невозможно понять, не обладая интуицией, что пхуса должна привести ему на память кучу соломенной трухи, о которую он споткнулся в Амернатховом овраге, что пакет послала ему женщина за решетчатым окном, и что она вдова. Значит, послание гласило: «Вдова хочет, чтобы ты к 11 часам пришел во враг, где пхуса». Триджего бросил весь этот хлам в камин и рассмеялся. Он знал, что на Востоке мужчины не приходят на любовные свидания под окна в 11 часов утра, и что женщины там не уславливаются о встрече за неделю до срока. И когда наступила ночь, и время стало близиться к 11, он пошел в Амернатхов овраг, укрывшись накидкой, под которой мужчину не отличишь от женщины. Едва только гонги в городе возвестили 11, голосок за решеткой запел тот стих из любовной песни Хардиала, в котором понтанская девушка молит Хардиала вернуться. Понтаны, правильнее патаны, потомки пришельцев из Афганистана, появившиеся в Индии в войсках мусульманских завоевателей. Впоследствии они осели в Индии преимущественно на северо-западе страны. Примечание редакции. На местном языке песня эта действительно очень красива, но по-английски она недостаточно жалобна. Вот приблизительно как она звучит. «Одна на крыше, я гляжу на север, слежу зорниц вечернюю игру, то отблески твоих шагов на север, вернись, любимый, или я умру. Базар внизу безлюден и спокоен, устало спят верблюды на ветру, и спят рабы, твоя добыча, воин, вернись, любимый, или я умру. Жена отца сварливей год от году, гну спину днем, в ночи и поутру, слезами запиваю хлеб невзгоды, вернись, любимый, или я умру». Голос умолк, и Триджего, вплотную подойдя к решетке, шепнул: «Я здесь». Бизеза была очень хороша собой. Эта ночь положила начало таким удивительным событиям, такой безумной двойной жизни, что сейчас Триджего иногда одолевают сомнения, а не приснилось ли ему все это. Не то Бизеза, не то ее старая служанка вынули решетку из проема в кирпичной кладке, оконная рама отворилась внутрь, и хорошо тренированному человеку легко было влезть в квадратную дыру, пробитую в неоштукатуренной стене дома. Днем Триджего привычно исполнял свои обязанности в конторе или переодевался и наносил визиты женам служащих поста, размышляя при этом, долго ли поддерживали бы они с ним знакомство, если бы знали о бедной маленькой Бизезе. Ночью, когда весь город утихал, приходил черед путешествию под прикрытием дурно пахнущей накидки. Осторожный переход по басти Джита Мэгджи, молниеносный поворот в Амернатхов овраг, перебежка вдоль глухих стен между спящими буйволами, потом, наконец, Безеза и глубокое, ровное дыхание старух, спавших по ту сторону двери пустой комнатки, которую Дурга-Чаран отвел дочери своей сестры. Триджиго никогда не пытался узнать, кем и чем был Дурга-Чаран. Ему и в голову не приходило задуматься, почему это его еще никто не обнаружил и не прирезал, пока безумию его не пришел конец, а маленькая Безеза... Но об этом после. Он был в полном восхищении от Безезы. Она была первозданна, как птица, а ее фантастическое изложение слухов, добиравшихся из внешнего мира до комнатушки во враге, забавляло Триджиго не меньше, чем младенчески неуверенные попытки произнести его имя Кристофер. Первый слог так и остался для нее неодолимым препятствием, и она, потешно взмахивая руками, похожими на лепестки розы, словно отталкивала это имя, а потом, став на колени, спрашивала, как и любая англичанка, вправду ли он ее любит. Триджиго клялся, что она ему дороже всех на свете, и не лгал при этом. В таком безумии прошел месяц, и тут обстоятельства другой жизни вынудили Триджиго оказать особое внимание одной знакомой даме. Можете мне поверить, что подобного рода вещи замечают и комментируют не только англичане, но и 150-200 местных жителей. Триджиго пришлось прогуливаться с этой дамой и разговаривать с ней у оркестровой раковины и несколько раз кататься с ней в коляске. Однако у него и в мыслях не было, что это может отразиться на его тайной и куда более милой ему жизни. Но, как это всегда бывает, слух таинственными путями полз все дальше и дальше, и, передаваясь из уст в уста, дошел до служанки Безезы, которая и пересказала его своей госпоже. Бедняжка пришла в такое волнение, что домашняя работа стала валиться у нее из рук, в результате чего жена Дурга-Чарана задала ей трепку. Через неделю Безеза обвинила Триджиго в неверности. Никаких полутонов для нее не существовало, и говорила она напрямик. Триджиго смеялся, а Безеза топала ножкой, нежной, как цветок бархатца, и такой маленькой, что она умещалась в мужской ладони. Многое из написанного о восточной страстности и порывистости преувеличено и почерпнуто из вторых рук, но кое-что справедливо. И когда англичанин обнаруживает это кое-что, он бывает поражен не меньше, чем когда страсть входит в его собственную жизнь. Безеза метала громы и молнии, и под конец пригрозила покончить с собой, если Триджиго немедленно не порвет с чужой мэм-сахиб, вставшей между ними. Мэм-сахиб, госпожа, примечание редакции. Он пытался объяснить ей, что она не понимает точки зрения людей с Запада на такие вещи. Безеза выпрямилась и тихо сказала: «Не понимаю. И знаю только одно. Для меня худо, что ты, сахиб, стал мне дороже моего собственного сердца. Ты ведь англичанин, а я просто чернокожая девушка. Кожа ее была светлее золотого слитка на монетном дворе. И вдова чернокожего мужчины». Потом, зарыдав, добавила: «Но клянусь своей душой и душой моей матери, я тебя люблю. И что бы ни случилось со мной, тебя зло не коснется». Напрасно Триджиго урезонивал ее, старался утешить. Она по-прежнему была в непонятном смятении. Никакие доводы на нее не действовали. Отныне между ними все должно быть кончено. Пусть он сейчас же уходит. И он ушел. Когда он вылезал из окна, Безеза дважды поцеловала его в лоб. Домой Триджиго возвращался в полном недоумении. Неделю, три недели от Безезы не было ни слуху, ни духу. Считая, что их разлука достаточно затянулась, Триджиго в пятый раз за эти три недели отправился в Амернатхов овраг. Он надеялся, что Безеза откликнется на его тихое постукивание по решетке окна. И не ошибся. Взошел на рождающийся месяц, его лучи проникли во враг и упали на решетку, которую кто-то сразу снял в ответ на стук Риджиго. Из непроглядной темноты Безеза протянула к лунному свету руки. Обе они были обрублены по запястье, и раны уже почти зажили. Потом она опустила голову на эти обрубки и зарыдала, а в комнате кто-то заворчал, как дикий зверь, и острое оружие, нож, сабля или кинжал, вонзилось в накидку Триджиго. Лезвие лишь скользнуло по его телу, но все же затронуло одну из паховых мышц. И Триджиго потом всю жизнь прихрамывал. И снова решетка закрыла окно. Дом казался необитаемым, только лунный свет на высокой стене и густая чернота Амернатхова оврага позади. Триджиго кричал и бесновался, как умалишенный между этими безжалостными стенами, а потом сам уже не помнит, как оказался на рассвете у реки. Сбросив накидку, он с непокрытой головой вернулся домой. И по сей день Триджиго не знает, как произошла эта трагедия. То ли Безеза в приступе беспричинного отчаяния сама все рассказала, то ли у нее пытками старались вырвать признание, когда обнаружили их связь. Не знает он, известно ли Дурга-Чарану его имя, и что сталось с Безезой. Случилось нечто неописуемо ужасное. И мысли о том, как все это происходило, порой посещают Триджиго по ночам и уже не покидают его до утра. Есть в этом происшествии еще одна особенность. Он до сих пор так и не ведает, куда выходит фасад дома Дурга-Чарана. Может быть, во двор вместе с несколькими другими домами, а может быть, его скрывают от глаз ворота, которых так много в басте Джита Мэгджи. Триджиго ничего не знает. Ему не вернуть Безезы, бедной маленькой Безезы. Он потерял ее в городе, где дом каждого мужчины недоступен и неопознаваем, как могила. А решетчатое окно в Амернатховом овраге замуровано. Но Триджиго исправно наносит визиты и славет вполне добропорядочным человеком. В нем нет ничего приметного, кроме того, разве что он чуть прихрамывает на правую ногу, поврежденную во время верховой езды.